Жертва. Я танцую с пинг-поном. Микки меня попросил. Танцую, но совсем не от того, что люблю Микки, хотя он мне и не противен. Просто я в долгу перед ним, и все. Бывает. Увидел на дороге мою мать и остановил свой желтый грузовик. Дело было в феврале. Она потом сама рассказала. Он спрашивает, куда это вы в эдакую слякоть? В город. Отнести документы в муниципалитет и получить свою грошовую пенсию. А идет снег, между прочим. Показать в кино, то в антракте стоило бы продавать салфетки для соплей, а он ей, ладно, сейчас развернусь и отвезу вас. Тут она давай хныкать. О, что вы, зачем же вам беспокоиться? Моей матери хоть плюнь в глаза, все равно она будет твердить вам, не беспокойтесь. Дело в том, что Микки ехал домой, а моя фифела шла под горку, рискуя по гололеду свернуть себе шею и все на свете. Вот Микки и говорит, ладно, чем мне стоит скатать туда? И начинает разворачиваться. Грузовик елозит, буксует, пока мест окончательно не застревает посреди дороги. Битых два часа они таскали ветки и всякий хлам под колес. Микки очень беспокоился, но не за себя, а все повторял. Она так рассказывает. У, черт, когда мы приедем, все уже будет закрыто. И тут ему стало до того обидно, даже начал биться головой о дверцу машины. Представляю, моя мать при этом сказала, вот видите, сколько беспокойства из-за меня. Ну, короче, отвез он ее в город, да еще ждал 100 лет перед мэрией, пока она не вышла оттуда со своей муровой пенсией, а после доставил обратно в деревню. Я никогда не забываю отдавать свои долги. Стараюсь расквитаться и за хорошее, и за плохое. В Блюме Микки просит меня потанцевать с его братом, а сам идет с Жоржем Массинем играть в шары. Ну, ладно, танцую с его братом. Здоровенный парень, выше Микки, весь потный. Говорит, хочет пить. Ладно, идем в кафе на площади и стоим там целую вечность, пока до меня доходят его намерения. Но когда я говорю, что пусть не волнуется, я все поняла, он, видишь ли, давай обижаться. Ладно. Пересекаем молча площадь, у него каменное лицо, и он бросает меня у бинг-банга. Должен уйти. Ладно. Затем я танцую час или два, как вдруг самый младший из них, Бубу, хватает меня за руку и со злостью спрашивает. Что ты сделала нашему брату? Вот зануда. Я ему грамотно объясняю, куда он должен убраться вместе со своим братом и всем семейством. Тогда, окончательно взбеленившись, тот начинает орать во всю пасть. Выхожу на лестницу. Люди пялятся. Со мной Мартина Брошар, Жижи, Орлет и Мун. И приятели Бубу, Жорж, Массинь и еще кто-то. Я снова говорю Бубу, что ничего не сделала его брату. Ну, ничегошеньки, а он опять орет. Тогда почему он ушел с таким видом? Когда на меня кричат, я научилась, чтобы держаться, думать о постороннем, о чем угодно. О том, что я бью сама, что катаюсь по земле или рыдаю. Ненавижу людей, которые нападают на меня. И говорю про себя. Погодите, ангелочки, обождите немного. Вот поднаберусь сил, тогда в подходящие моменты, в подходящем месте вы увидите, кто она такая. Итак, сижу я на лестнице, сжав голову руками, и Жорж Массинь спрашивает, что случилось. Мартин объясняет. Она ничего не сделала, разве вам непонятно? Тогда говорит один из приятелей Бубу. Она оскорбила его семью, я это сам слышал. В общем, все чего-то говорят, а я гляжу на ту сторону площади, на платаны, на фонтан, и мне плевать решительно на всех. Жорж Массинь кладет руку на плечо Бубу, успокоит его, но тот освобождается, словно от чумного, и весь красный хрипит, не тронь меня, посмел бы ты до меня дотронуться, будь мои братья здесь, они набили бы тебе морду, мои братья. Жорж с огорчением качает головой, садится рядом со мной и говорит: «Черт побери, было так весело. Что случилось? Еще не понимаю». Я гляжу на Бубу. Высокий, стройный и немыслимо красивый парень. Он смотрит на меня, сдерживая слезы гнева. Уставился своими чернющими глазами, словно ненавидит. И тут до меня доходит. Сама не знаю почему, но теперь я уверена, что все поняла. Он устроил весь этот цирк из-за своего пинпонистого братца, отвалившего с похоронным видом, и со злобой смотрит на меня, чтобы что-то скрыть. Не знаю пока, что именно. Бубу разом отворачивается и, руки в карманы, уходит один через площадь. Жорж Массинь говорит: «Он верно поддал». «Точно. Кто-нибудь видел, как он пил?» Я встаю и говорю: «Я сама поговорю с ним и все улажу». Конец эпизода. За спиной я слышу, как все они отправляются обратно танцевать, кроме, по-моему, Жоржа Массиня, продолжающего сидеть на ступенях барак. А может, и он ушел, потому что стыдится, когда на него пялится. Мне вот наплевать на всех. Я только стараюсь не вывихнуть себе ногу на камнях мостовой. Бубу неподвижно стоит, прислонясь к платану. Притворяется, будто смотрит на игру в шары. Я говорю: «Знаешь, Бубу, я ничего такого не сделала твоему брату. Могу все тебе рассказать». Словом, веду себя как героиня фильма, сладкая, как мед, и с небольшим маминым акцентом. А он не находит ничего лучшего, как сказать, что его зовут Бернар, а не Бубу, и жмется к стенке, окаймляющей площадь. За стенкой пропасть. Садится на стенку, не глядя на меня, а я устраиваюсь рядом, над пропастью, опираясь о камни рукой, чтобы не упасть и не разбиться. Молчим целую вечность. Потом вдруг он говорит: «Мой брат хороший парень, ты его не знаешь». Отвечаю: «Вот именно, не знаю». А тот: «Он хотел с тобой познакомиться, а ты ничего не поняла». И начинает нудно рассказывать о брате, называя его, как и все, пинпоном. Я едва вслушиваюсь, а сама наблюдаю за ним. У него довольно светлые и длинные волосы, длинный нос, большие темные глаза с золотыми искринками, длиннющие в километр ресницы, рот, как у девушки, прямо целуй, заостренный с ямочкой подбородок, слишком длинная шея, очень длинный торс, очень длинные ноги. Думаю, чтобы его лучше употребить, надо уметь подступиться. Вот. Именно здесь, на стене, все и начинается. Он говорит себе и вдруг переключается на какое-то механическое пианино. Тут уж я вступаю. Что такое, я не расслышала. Он переспрашивает: «Чего не расслышала?» «Про механическое пианино, — говорю». Он бросает в пропасть позади нас камешки, поворачивается ко мне и вспоминает, на чем остановился. «Ах, да, отцово пианино. Оно стояло во дворе под липой и совсем испортилось от дождей. Я поднял шум, в конце концов. Это было в прошлом году. И пин-пон втащил пианино в сарай, а когда вышел оттуда, то увидел липу словно в первый раз и в тот же день спилил ее. Ты не находишь, что это смешно?» Улыбаюсь, как идиотка, и что-то делаю, сама не знаю что. Ах да, тоже подбираю камешки. Когда я снова поднимаю глаза на Бубу, много-много времени спустя, когда мое сердце уже не стучит, как оглашенное, он смотрит на игроков в шары, щурясь и не обращая на меня никакого внимания. Солнце печет вовсю, на площади пролегли большие черные тени от домов, У меня болят уши от стука шаров. Сижу с пересохшим ртом. Потом спрашиваю, а как выглядит это пианино? Он отвечает, не глядя на меня. Ну, можешь себе представить, как? После стольких лет под дождем. Я спрашиваю, на крышке спереди есть буква «М»? Тут уж он удивленно смотрит на меня. А откуда ты знаешь? Я не отвечаю, и он поясняет, что их фамилия Монтичари. Четко помню каждое слово. Темные тени от солнца на площади, пропасти сзади, если упасть, можно разбиться в лепешку. А вдали холмы из красной земли. Все такое чистенькое. Я спрашиваю, твой отец давно умер? Он отвечает, мне было 5 лет, а ему 17, значит, в 1964 году. Я считаю быстрее всех на свете. Боженька наградил меня только этим даром, да еще попкой. Встаю, бросаю для вида по одному камешку на землю, затем выдавливаю, силясь унять сердце, сколько ему было лет, когда он умер. И этот чертов сын своего вонючего отца отвечает, 49, даже 50 не было, я говорю сама себе, ну и получай. Ты уж этому перестала верить, малышка Ильяна, так вот, пожалуйста. Отворачиваюсь, чтобы он не видел моего лица. Просто сама не знаю, как еще держусь на ногах. Вечером мы всей оравой едем в город есть пиццу. Я смеюсь, не перестаю себя уговаривать и стараюсь вести так, чтобы никто ничего не заметил. В какой-то момент Жорж Массинь говорит, ты совсем бледная. Я отвечаю, устал. Бубу нет с нами. Но он все время у меня перед глазами, сидящий на стенке над пропастью. Когда я тогда встала, мне достаточно было толкнуть его руками в грудь, чтобы он упал навзничь, как часто бывает со мной во сне. Он разбился бы, и ему сколотили бы гроб, и они бы все уже начали страдать. В полночь мы с Жоржем бросаем остальных. Проехав 2 км, он останавливает свой грузовичок на дороге и хочет затащить меня в кузов. Я говорю, не сегодня, не хочу. Он ворчит, но отвозит домой. Моя дуреха еще не легла спать. Сидит себе на кухне и шьет мне платье. Ее красивое лицо освещено лампой. Сначала я говорю, все дерьмо. Надоела ты мне, потому что она спрашивает, откуда я пришла. Потом хватаю и рву все, ткань, шитье, себя, ее, все, все. Она же только шепчет по-немецки какую-то чушь своим спокойным, красивым голосом, сидя, выпрямившись около стола и, как обычно, сложив руки на животе, со знакомой мне всю жизнь слезинкой в уголках глаз кричу, черт возьми, да пошевелись же ты! Ну что мне такое сделать, чтобы ты хоть раз влепила мне пощечину? Я хочу, чтобы ты меня побила, я хочу, понимаешь? Но эта мямля, как всегда, ничего не понимает. Сидит, как статуя, со слезами на глазах, словно спрашивая, кто я такая и что с нами происходит. В конце концов, я сажаю ее и говорю, ну, будь хороший, иди ко мне. Становлюсь на колени, прижимаюсь к ней и шепчу, мама, мамочка. И так как ей это стыдно, сама расстегиваю ее лиф. Больше всего на свете я люблю ее запах. Беру ее левую грудь и целую. Она не смотрит на меня. Уставилась в пустоту и только гладит по голове и нежно что-то шепчет. И я снова становлюсь маленькой девочкой, которая сосет грудь своей дорогой мамы. Она всегда первая встает с места и кладет мою голову на стул, чтобы не сделать больно. Слышу ее шаги, она поднимается к себе. Я больше не плачу, встаю, иду к раковине и мою лицо. В зеркале вижу красные глаза. У меня жалкий вид, растрепанные волосы. Тихо говорю себе, прекрати. Ты ведь упрямая, упрямее всех на свете. Им это дорого обойдется. Блестящая струя воды из крана разбивается на тысячу брызг, и говорю перед зеркалом спокойно. Хорошенько все обдумай. Надо быть хитрой. Времени хватит.